Глава 5. Пятница, 14 февраля 1975 года, раннее утро, Тель-Авив, Керем ха-Тейманим. Под утро прошел дождь, и сразу похолодало до плюс 18. Рехавам Аллан зябко поежился, плотнее запахивая накинутую на плечи куртку. По старой памяти он называл ее телогрейкой. Зато небо прояснилось, распахивая лазурный купол над всею землей обетованной. Омытая моросью зелень во внутреннем дворике глянцево блестела, словно ненастоящая. Жесткие фигурные листья даже не шелестели, трепеща под ветром. Они едва колыхались, как будто их и впрямь наштамповали из пластмассы. Тропики. Аллан вздохнул. На старости лет он все чаще вспоминал давно покинутую родину. На память приходили вещи, невозможные здесь, на краю пустыни. Утренняя трава в росе. Ах, как сверкают и переливаются россыпи жидких стразов, перегибая стебельки. Кадушка с водой, тронутой первым морозцем. Пальцы легко проламывают тонкий хрупкий ледок, окунаясь в студеную влагу, набежавшую с крыши в последний осенний дождь. Затейливые узоры на замерзшем окне. Солнечные лучи просвечивают насквозь внеземные цветы инея, искорками вспыхивают, скользя по ледяному, словно засахаренному стеклу, и нужно надышать проталинку, чтобы глянуть на улицу. Старик досадливо поморщился. Поздно думать о давно минувшем. Путь назад отрезан. Твой дом здесь, Рехавам Аллан, благослови тебя Всевышний. Шаркая разношенными кавушами, в крытую галерею выбралась я, Эль, заспанная и растрепанная, укутанная в верблюжье одеяло. «Доброе утро, дедушка!» — пробормотала она, зевая. «Доброе!» — согласился Аллан. «А ты чего не спишь? Рано еще?» «А я сейчас похожу, устану, замерзну и в постель!» «Мазохистка!» — хмыкнул дед. За колоннами мелькнула худая фигура Ариэля Кахлона. Маленький, тощий, с кривой кадыкастой шеей, Кахлон смахивал на подростка, закомплексованного и забитого, вызывая брезгливую жалость. Но за этой незавидной внешностью скрывался сильный характер и натренированное закаленное тело. Шустрый и ловкий, Ариэль мог в одиночку справиться с парой-тройкой здоровенных арабов. «Кто там, Ари?» — окликнул Аллан своего бдительного стража. «Ицхак Хофи пожаловал!» — почтительно поклонился Кахлон. «А этому что тут надо?» — пробурчал Рехавам. Подумал и махнул рукой. «Пусть войдет!» Хофи не вошел, а ворвался. Растрепав свои кучери, директор Массада быстро приблизился к Аллану с явным желанием схватить того за грудки и основательно тряхнуть. «Ты что творишь?» — глухо проговорил он, еле сдерживая ярость. «Почему твои сыночки до сих пор в Первомайске? Ты же сам сказал, что уберешь их оттуда!» Последние слова Ицхак проорал, и Рехавам поморщился. «Чего ты вопишь, как последний?» — сварливо сказал он и пригласил гостя, как скомандовал. «В дом!» — Хофи засопел, но послушался. Не замечая испуганную Яэль и напружиненного Ариэля, директор промаршировал в большую гостиную и заметался, меряя ногами роскошный исфаганский ковер. «Не мельтеши!» — скривил губы Рехавам, ловко откупоривая бутылочку гранатового Римона. Плеснув бордового, почти черного вина в два граненых стакана, он протянул один из них Ицхаку. «На, выпей! Не бойся, кошерная!» Фыркнув, Хофи выхватил у него сосуд и лихо опорожнил его. «Русский, что ли?» — осмотрел он стакан на просвет. «Советский!» Аллан выцедил свою порцию, смакуя. Вытянул губы, ловя послевкусие, и показал рукой на развалистые кресла, плетеные из ротанга. Директор плюхнулся первым на жалобно скрипнувшее сиденье. Рехавам устроился напротив, закидывая ногу за ногу. «Так чем тебя не устраивают мои ребятишки в Первомайске?» «Нечего им там делать!» — снова взвился Ицхак. «В Первомайске работают настоящие профи, а парочка твоих балбесов им мешает. И не только мешает, но и привлекает внимание КГБ. Алан спокойно выслушал директора Моссада, рассеянно кивая головой, и неожиданно жестко сказал: «Изя, свое обещание я выполнил. Ни Хаим, ни Леви больше не изображают наружку. Они просто находятся в Первомайске, чтобы помочь Михе, если возникнет такая необходимость. Заметь, находятся почти что легально. У обоих моих сыночков подлинные советские документы. Они нам достались от немых братьев из Биробиджана. Бедняги в тайге пропали. Леви с Хаимом прописаны у старушки-еврейки. Устроились сторожами. Работают сутки через трое. Артистически изображают инвалидов по речи. Какие к ним претензии? Это раз. А вот ты свое слово не сдержал. Мне было обещано, что оставишь Миху в покое». Хофи дернулся, но Рехавам поднял руку, останавливая порыв. «Да, ты не скрывал, что продолжишь следить за Михой. Но ни о каких силовых акциях и речи не шло, верно? Тогда объясни, что в Первомайске делают Эйтан и Регев?» «Да, это профи, не спорю. По части похищения и переправки за рубеж. Мы так не договаривались, Изя. Это два. С каких это пор директор Моссада должен отчитываться перед экс-аналитиком?» Ощетинился Ицхак, но усох. Посидел, мрачно насупившись, и кисло сказал: «Рехавам, в Первомайске развернулась большая охота. По Михиному следу идут и сами русские, и американцы». «Вот как?» — поднял бровь Алан. «И откуда в Лэнгли могли узнать о Михе? Штатовский резидент в Тель-Авиве только зря зарплату получает, все равно ничего не вынюхает. Да и зачем? В Моссаде найдутся доброхоты, чтобы поделиться информацией с партнерами за океаном, верно?» «Какая разница?» — вспылил Хофи, но тут же стал оправдываться. «Ни ЦРУ, ни РУМО не в курсе наших секретов. Тут все строго, сам знаешь. А то, что происходит далеко за пределами Израиля и не касается нас впрямую, второстепенно». Рехавам покачал головой и молвил с грустью в голосе: «Ты так ничего и не понял, Изя». «Ой, только не начинай опять весь этот бред про мессию, ладно?» — раздраженно проговорил Хофи. «Да пойми ты, — с силою сказал Алан, — неважно, как называть этого человека, но одну вещь должен понимать всякий, хоть верующий, хоть атеист, да хоть сатанист. За Михой кроется небывалая тайна, и тот, кто первым откроет ее, кто займет сторону Михи, обретет больше, чем можно себе представить. А ты шлешь своих скорохватов. Найти Миху, связать и притащить сюда. Замечательно. Браво, брависсимо. А дальше что? Чего ты добьешься от Михи, если сам же сделаешь его своим врагом?» Рехавам смолк, но и Хофи утратил разговорчивость. Директор Моссада сидел, нахохлившись, уставясь перед собой, и думал свои директорские думы. За окном мелькнул худой силуэт, глухо донеслось ворчание Ари и звонкий голосок Яэль. Прислушиваясь, Алан покачивал ногой и ощущал, как греет вино, словно отдавая солнечное тепло, некогда заключенное в зернышках граната. Часы тикали, жизнь продолжалась, шла себе мимо. «Налей еще», — попросил Хофи. Рехава молча подлил вина, пригубил, почмокал. Ицхак выдул свою порцию и решительно отставил стакан. «Возвращайся к нам», — ворчливо предложил он, отводя глаза. «Зачем?» — спросил хозяин, безмятежно наблюдая, как скользят тени по окну. «Ты мне нужен». В голосе Хофи проявилась настойчивость. «Ну, хочешь, я создам спецотдел. Ты будешь в нем царь и бог. Подберешь себе кого хочешь и занимайся своим Михой, сколько влезет. Это не уступка, не приманка, не думай. Просто ты единственный, кто может сказать мне, что я дурак, и оказаться при этом правым». Ицхак тут же разнервничался, посчитав, что был излишне откровенен, но Алан даже не улыбнулся. «Ладно, уговорил». Рехавам поболтал вино в стакане и допил одним глотком. «Но у меня одно условие». «Хм, что-то я слишком категоричен. Не условие, а просьба». Хофи подозрительно посмотрел на старого товарища. «Чего еще?» — буркнул он. Алан улыбнулся просветленно. Замыкаться мой спецотдел будет на тебя. Прищурясь, Рехавом вертел стакан в пальцах и наблюдал, как перекатываются по донышку рубиновые капли. И приказывать мне будешь ты. Я правильно понимаю? Но и что? Я хочу, чтобы моим первым заданием стала поездка в СССР. Я должен увидеться с Михой, понимаешь? Меня вымотало это бесконечное ожидание новостей со стороны. Нужно самому встретиться с ним и обо всем договориться. Ицхак поерзал в кресле. Ладно, черт с тобой. Он сам ухватился за бутылку Римона и разлил вино по стаканам. За твою миссию. За нашу миссию, поправил его Алан. Два стакана звонко клацнули, оповещая о перемирии. Пятница, 14 февраля 1975 года. Утро. Первомайск. Улица Гагарина. Дублерка подкатила к старинному зданию дореволюционной постройки, соседствующему с Красным домом. Отсюда хорошо просматривался нужный подъезд. Навести справки о бесе не составило труда. «Подождем», — сказал Ершов, глуша мотор. «О, кажется, это мать бессмертного». Он быстро сверился с фото. «Точно». Хлопотливая женщина лет 40 с лишним выбежала из подъезда, не забыв, однако, придержать дверь за собой. Худощавая, в войлочных сапожках и в шубейке из кролика, она выглядела бы моложе своих лет, если бы не бесформенная меховая шапка, смахивавшая на папаху джигита. Суетливо роясь в сумочке и оглядываясь, не идет ли автобус, бессмертного поспешила к остановке. «Остался младший брат», — сказала Марина. «Скоро уже», — успокоил девушку Григорий. «Ему до школы минут 15 топать». Исаева кивнула. После вчерашнего Ритиного звонка она подняла всю свою группу. Начальство долго уговаривать не пришлось. Олейник хоть и отличался изрядной ядовитостью, но службу нес справно. «Надурил нас Миха», — сказал полковник, усмехаясь. «Ни с какой больницы он даже рядом не стоял. А вы надурите вероятного противника». Сам Олейник подозревал, что на беса, скорее всего, вышел агент ЦРУ или МИ-6. Больше некому. Моссад уже отметился, а подозревать спецслужбы Франции или ФРГ не имело особого смысла. Лягушатников с колбасниками отличала разведывательная пассивность. Одна лишь Британия по-прежнему пыжилась, рассылая по миру Джеймсов Бондов и не замечая, как будто что имперские времена прошли давным-давно. А Марине было безразлично, кто именно хотел выйти на Мишу. Лишь бы оставили ее друга в покое. «Ага, все-таки друга?» Девушка усмехнулась. Случился момент, даже два момента, когда ее невинное увлечение едва не переросло в нечто большее. Она долго будет жалеть о том, чего не случилось, а Миша тем более, но выбор сделан. Заскрежетала, отворяясь дверь подъезда, и гулко хлопнула. Пацаненок в синем пальтишке неторопливо зашагал к виадуку. «Наш выход». Марина неторопливо покинула машину и зашагала к Красному дому. Маляры, что ли, постарались? Или это кирпич такой яркий? Зайдя в теплый подъезд, под ногами заклацала кафельная плитка, девушка поднялась на второй этаж. Дождалась Гришу и решительно вдавила кнопку звонка. «Опять что-то забыл!» — глухо донесся брюзжащий голос. Дверь, обитая черным дермантином, распахнулась. За порогом стоял плотно сбитый парень лет 17 с растрепанными волосами, давненько не знавшими ухода. Тонкие черты придавали лицу томное выражение, сквозь которое все резче проступала печать испорченности. Нос у парня был настолько сильно вздернут, что и впрямь смахивал на сопатку черта. Надо полагать, привычка наклонять голову и глядеть из-под лобья, выработанная. Отказывая бесу в любезности, Марина бесцеремонно шагнула в квартиру, уже за порогом доставая свое удостоверение. На миг, раскрыв красные корочки, девушка резко спросила. «Алексей Бессмертнов?» «Да, это я», — промямлил бес, переводя взгляд с Исаевой на Ершова и обратно. «А ты искал этого человека?» Закрыв дверь, Григорий вынул из кармана фотографию Михи. «Зачем?» В голосе Ершова явственно звучал напор и отдаленная угроза. Марина тотчас подыграла злому полицейскому. «Кто вас нанял, гражданин Бессмертнов?» «На кого работаешь?» Грубовато упростил вопрос Гриша. Последний вопрос буквально подкосил беса. Его коленки дрогнули, парень даже присел слегка, бледнее и тараща глаза. «Та вы шо?» — сипло забормотал он. «Я же...» «Ничего! Да я никогда! Вы шо? Он шо, шпион?» «Сядем!» — приказала Марина. Бес попятился, пропуская незваных гостей на кухоньку, ощупью ногой нашаривая табурет. Без сил рухнув на сиденье, он тут же вскочил с грохотом, выдвигая из-под стола пару табуреток. Ершов сел, а Марина отошла к окну. «Кто он?» — обронила она, делая вид, что кого-то высматривает на улице. «Я все скажу!» — выпалил Леха. «Мы с пацанами никогда! Нет, ну там, похулиганим иногда, бывает! Ну, пивка глотнем, но чтоб со всякими резидентами, да никогда!» «Кто он?» — повторил Григорий, будто бы теряя терпение. «Дядя Степа. Я его редко вижу, он теперь в Николаеве, а раньше в нашем доме жил». «Фамилия?» «Вакра...» — наморщил лоб Бессмертнов. «А, Вакарчук!» «Подробно!» — скомандовала Марина. «Где встретились? Когда? Что он вам сказал?» Бес заторопился, выкладывая детали. «Понятно», — нахмурился Ершов, выслушав исповедь демона. «Фотографии у тебя есть? Кого? Михи? Вакарчука?» «О, нету. Но я могу нарисовать». «Хорошо рисуешь?» — приподняла бровки Исаева. «Ну так, немножко». Неожиданно застеснялся бес, и Марина подумала, что еще не все с ним потеряно. «Рисуй!» «Сейчас я!» Заняв у младшего братца школьный альбом и карандаш, Алексей уверенно набросал прорезь мужского лица, крупного, почти квадратного. С каждым нанесенным штрихом смутная картинка проявлялась все яснее. Карандаш будто наводил резкость, добавляя черту за чертой. Широковатый нос, густые брови, большой рот, капризно опущенная нижняя губа, брыластые щеки, чуть оттопыренные заостренные уши. К такой физиономии подошла бы пышная копна курчавых волос, как у Дюма отца, но Вакарчук носил короткую, словно прилизанную прическу. Лицо дышало животной силой, но все портили неожиданно маленькие глазки, сбежавшиеся к носу. Они придавали дяде Степе трусоватость и в то же время порочность. «А парень талантлив», — заметила Марина. «Вот», — сказал бес, несмело протягивая портрет. «Недурно», — протянул Ершов. «Где он живет, не знаешь?» Леха замотал головой. «Ладно», — легко смирился Григорий. «Найдем». «Значит так, мы не станем тебя привлекать, если согласишься нам помочь». «Да, конечно!» — пылко отреагировал Бессмертнов. «Да я...» — Марина жестом утихомирила беса. «Тогда слушай внимательно, а лучше сразу записывай. Составишь донесение для Вакарчука, как вы и договаривались. Сообщишь все, что ты узнал. Имя, место работы. Пиши-пиши, я буду диктовать». Алексей вооружился ручкой и тетрадным листком. «Пиши. Зовут Миха, тире, Михаил Иванович Зорин. Работает в городской поликлинике санитаром на скорой. Завтра. Написал? Завтра узнаю адрес, где он живет». «Все». Марина перечитала записку и кивнула. «Положишь в ячейку ровно в 3, и можешь быть свободен. Завтра тебе передадут адрес. Составишь такое же сообщение. Понятно?» «Учти, за тобой будут следить, но ты не должен оглядываться и обращать на себя внимание. Нас интересует Вакарчук. Веди себя, как всегда. Все понял?» «Так точно!» — выдохнул бес и преданно уставился на Исаеву. «Вольно!» — улыбнулась Марина. «Надеюсь, не стоит напоминать, что рассказывать о нашем визите не рекомендуется». «Помалкивай, короче», — пробурчал Ершов. Оперативники вышли, и Алексей очень медленно, очень тихо притворил за ними дверь. Тот же день, ближе к обеду, Первомайск, улица Чкалова. Все 5 уроков я отбыл, тихо млея и огорчаясь звонкам на перемену. Ведь тогда предмет моего обожания покидал класс, а не сидел рядом совсем близко, часто касаясь моей трепещущей натуры то плечиком, то ножкой, ласково улыбаясь мне одному, и счастливо румянясь. Я уже прекрасно понимал, что влюбился. Мне было весело и грустно. Вот и подначивал себя, иронизировал, лишь бы сбить градус смущения и растерянности. Дескать, старикашка, а туда же, втюрился как мальчик. Даже словечки подыскивал погрубее да посмешнее, как будто это могло что-то изменить. Впрочем, тот короткий период времени, когда меня одолевали испуг, и я метался, пытаясь хоть как-то излечиться, незаметно прошел. У меня больше не было желания покончить с моим чувством. Наоборот, я был счастлив, что и меня постигла школьная любовь, чего не удалось испытать в прошлой жизни. Я узнавал это прекрасное и ужасное состояние, когда весь мир по боку, и только один человек на всей планете интересует тебя по-настоящему. Одна девочка. Девушка. Инна. Вот только кроме нечаянной любви во мне не остывало и другое чувство. Долго. Сегодня я уже почти собрался проводить Инну до дому, и тут нарисовался Лушин. «Привет лауреатам!» — бодро воскликнул он. «Пошли знакомиться!» «С кем?» — кисло бросил я. «Здрасте! С начальником центра! Забыл, что ли?» Уныло вздохнув, я ответил. «Пошли!» Мы спустились в школьные мастерские, и я издали услыхал громкий голос дяди Вилли, нашего трудовика. Он был глуховат и потому всегда разговаривал на повышенных тонах. Наверное, ему казалось, что и нам его плохо слышно. Дядя Вилли отвечал спокойный басок. Заглянув в слесарную мастерскую, я увидел учителя труда, седого, но бодрого, в неизменном черном халате. Напротив стоял плотный мужчина с короткой стрижкой, как у призывника. Да и одет он был на армейский лад. В форменные штаны цвета хаки и гимнастерку. Разве что куртка, утепленная овчиной, выбивалась из стиля. Зато выправка в стриженном чувствовалась. Пожилой, но крепкий, он с интересом разглядывал новенький токарный станок. «Рекомендую! Вайткус Арсений Рамуальдович!» — тоном шоумена затараторил Лушин. «Мастер на все руки, изобретатель и рационализатор!» «А это наш лауреат!» «Гарин Михаил Петрович!» «Просто Миша!» — улыбнулся я, протягивая Вайткусу руку. «Здравствуйте, Миша!» — изобретатель и рационализатор растянул губы в ответной улыбке и словно помолодел. «Первый раз жму руку участнику ВДНХ!» «Привыкните!» — утешил я его, и Арсений Рамуальдович беззвучно рассмеялся. «Товарищ Вайткус в партии с 39-го года!» — журчал комсорг. Прошел всю войну и даже больше. Начинал бить врага еще на Халхин-Голе. А закончил осенью 45-го в Дайрене, когда наши расколошматили Квантунскую армию. «Дайрен, так говорили японские оккупанты», — поправил его Вайткус. «Правильно будет Далянь, а по-нашему Дальний». «Вы, по-моему, служили куда дольше», — пошутил я. «Армейская привычка», — хохотнул Арсений Рамуальдович, оглядывая свою одежку. Задержался после войны в ГДР, вот и въелась служба. Лушин проявил нетерпение и встрял, убыстряя темп знакомства. «Товарищ Вайткус», — сказал он торжественно, — «вручаю вам ключи». Передав Арсению Румальдовичу звякнувшую связку, комсорг тут же забрал ее обратно, перебирая. «Вот этот от гаража, этот от подсобки, вот от мастерской, а вот от сейфа». Терпеливо дождавшись, когда же ему, наконец, вручат обещанное, Вайткус коротко поблагодарил Лушина за оказанное доверие, и тот дал задний ход. «В мастерской вашей голяк», — — сказал дядя Виля, качая головой вслед удалявшемуся комсоргу. «Вы, Арсений, если что надо, обращайтесь. У меня и сварка есть, и станки». «Обязательно», — кивнул начальник центра. «Ну что, зам по научной части, глянем?» «Глянем», — сказал я. «Я только в раздевалку сбегаю». Разумеется, Инна уже ушла, так что я торопливо накинул куртку и побежал исполнять долг. Когда мы с Вайткусом покинули школу и зашагали по заснеженному футбольному полю, Арсений Рамуальдович сказал неторопливо: «Вы, Миша, не обращайте внимания на мою должность. Я и сам отношусь с юмором к своему высокому положению. Просто я второй год на пенсии и, честно говоря, замаялся отдыхать, пускай и заслуженно. Повкалывал на даче, на рыбалку поездил. Но не мое это. Нет, рыбку на зорьке потягать — это самое то. Но в выходные, а не так, чтобы изо дня в день. И тут из райкома подкатывают. Надо, дескать, молодежь научно-техническим творчеством охватить». «Ладно, — говорю, — охватим, не вопрос. А потом меня райкомовские просветили насчет ваших планов, и мне понравилось. В общем, Миша, я буду на подхвате. Если надо, загружайте меня работой. Я все станки знаю, полжизни на них отработал. И на прецизионных, и с ЧПУ». «Загружу, не сомневайтесь», — хмыкнул я. «Боюсь только, что по большей части придется вам не точить и фрезеровать, а искать и доставать». «Кто ищет, тот всегда достанет», — ухмыльнулся Вайткус. Выйдя к приземистому школьному гаражу, он отпер ворота, и мы вдвоем распахнули их. «Да», — покачал головой начальник центра, — «руины». Прямо на смотровой яме покоился ИЖ-408. Весь задок всмятку, да и перед ком машина приложилась изрядно. Порожки проржавели, бампера винтом скручены, вместо заднего стекла россыпь стразов. Душераздирающее зрелище. Впрочем, другого я и не ожидал увидеть. За пару минувших лет никто не касался бедного ижака. Дядя Вилли только капот новый достать успел. Ладно, разберемся. По сути, ИЖ — это тот же «Москвич-408», но собирался он на оборонном Ижмаше, где культура производства куда выше, чем на АЗЛК. Потому и ценились ижаки. Со скрежетом прикрыв массивную воротину, Вайткуст постучал по холодному металлу. «Утеплить бы надо», — сказал он озабоченно. «У меня соседи рыбаки, они из пенопласта поплавки выпиливают. Обменяю на японскую сеть, мне она ни к чему. Заделаем пенопластом, поверху фанерой обошьем». Пройдя к батареям, тянувшимся вдоль стенки, Арсений Рамуальдович потрогал трубы и удивился. «Тепленькие, но вообще хорошо. И свет есть. Почти». Неоновая трубка под потолком злобно загудела, как стая разбуженных шершней, а второй светильник лишь мерцал разрядом. «Заменим, не вопрос. Как у тебя дела?» «Нормально». Перебрав детали на стеллаже, я вытер руки ветошью. Лишь потом догадался снять куртку и повесить ее в рассохшийся шкаф, исполнявший функцию вешалки. Вооружившись мелком, вернулся к машине. «Седана я никогда не любил. Переделаем лучше 408-й в пикап с двойной кабиной», — приговаривал я, чертя по исковерканному металлу. «Тут выправить, а в этом месте срезать. И тут еще. Кузов усилим толстостенными трубками. Коробку передач вообще выкинем, поставим автомат». Вайткус не хмыкал, не качал головой, а кивал, принимая к сведению, и за это я был ему благодарен. Хуже нет, когда приходится кого-то убеждать, доказывать. «Да починим мы этот ижак, делов-то. Вся инфа у меня в голове, а руки точно не из заднего места растут. Правда, не знаю, как юношеская тушка справится со сварочным держаком или с болгаркой, но я ее живо приучу к работе». «Так, заднюю стойку срежем до основания, а затем...» «Мы новый кузовок приделаем. Бамперы чинить, только голову себе морочить. Слеплю пластмассовые, как немцы предлагали, отапгрейдить «Жигулевскую шестерку». Со стеклопластиком я работал в 90-х, выделывал из него доски для серфинга. Справлюсь. «Ну, кузов — это пустяки», — проговорил Вайткус, вторя моим мыслям. С визгом и скрежетом подняв мятый капот, он осмотрел пыльный двигатель. «Да, то, что радиатор продавлен, — это пустяки. Сообразим что-нибудь. И аккумулятор надо новый ставить. Старый наверняка сдох. Арсений Рамуальдович, а от сейфа ключ есть? Там болгарка должна лежать». «Был». «А, вот». С лязгом отперев старый облупленный сейф, я вытащил на свет новенькую шлиф-машинку. Вайткус тихонько рассмеялся. «Верю», — сказал он, — «что ты поставишь на колеса этот металлолом». «Да куда он денется?» — фыркнул я, разматывая провод. «Главное, я хочу не просто отремонтировать ижа, а так его обновить, чтобы у спецов глаза на лоб полезли и электронный впрыск сюда воткну вместо карбюратора, и электронное зажигание, и даже электроподъемники для стекол установлю». «Гидроусилитель бы еще», — подхватил начальник НТТМ. «Замки поменять обязательно. И круиз-контроль для полного счастья». «Сделаем». Я включил визжащий инструмент, и абразивный диск жадно въелся в искореженный металл.